Глава 5. План развития. «Ладно, шоу закончено, теперь поговорим серьезно», — обратился я к Алексу, как только мы оказались в моей комнате. «Шоу?» — растерянно переспросил приятель. «Мне надо было распространить определенный слух, и я это сделал. Слушай меня очень внимательно, Алекс. Вокруг меня закрутилась такая канитель, что может смять всех, кто окажется рядом. Я пока не могу сказать всего, но намекну, что на горизонте маячит эпическая заварушка галактического масштаба, которая в корне изменит жизнь людей. Всех людей. В стране не останется никто. Также пока могу сказать, что существует возможность обезопасить Землю от спор зоргов, и я собираюсь это сделать. Не предотвратить вторжение — это, увы, невозможно. Но минимизировать ущерб шанс есть, поэтому спрашиваю только один раз. Ты все еще хочешь оставаться в моей команде?» «Ну нифига себе заява!» — опешил от таких новостей Алекс. «Ты сейчас не прикалываешься?» «Да какие тут приколы?» — устало повалившись на кровать, ответил я. «В сообществе давно существует одна организация одаренных, лидеры которой считают, что обладатели искры являются вершиной эволюции человека, избранными, а все остальные люди так, мусор под ногами. Но мусор полезный, который может им прислуживать». «Да это же полный бред!» — обескураженно пролепетал Алекс. «Бред, не бред, а сторонников они себе вербуют пачками. Причем начинается эта работа уже в академиях сообщества. Члены этой организации взломали портальную установку и забросили меня на зараженную планету. Но зачем? Ты же потенциально сильнейший одаренный и мог бы стать для них союзником», — нахмурился Алекс. «Как раз таки из-за потенциала моей искры меня и пытались убить», — грустно усмехнулся я в ответ. «Члены этой организации ставят во главе всего личную силу, а лидерам не нужны конкуренты в будущем. Они смогут оспорить их власть. Гораздо легче избавиться от потенциальной проблемы в зародыше, пока одаренный не набрал силу». «А что, Асгард?» — никак не хотел верить Алекс. «Похоже, он жил на Земле довольно комфортно и, в отличие от меня, не привык к человеческому скотству. Надо предупредить о заговоре асгардцев, они помогут». «Да не будь ты наивным, Алекс», — скривился я. «Именно политика Асгарда и привела к таким последствиям. Асгардцы тысячелетиями выкачивали из колонии нужные ресурсы и не допускали появления большого количества сильных одаренных, а те, чей потенциал превышал определенный порог, загадочным образом умирали, не прожив в сообществе и 50 лет. Можешь покопаться в сети и убедиться лично. Только делай это осторожно, чтобы не привлечь к себе внимания». «Бред», — повторил Алекс. «Но зачем?» «Паранойя, дружище», — хлопнув по плечу парня, ответил я. «Одаренные сильнее асгардцев, и они не могут с этим смириться. Асгард боится потерять власть над сообществом. Они давно знают, как подавлять споры зоргов, но для этого требуются очень редкие ингредиенты из тварей высоких стадий эволюции, для добычи которых нужны тысячи сильных одаренных. А это опасно. Замкнутый круг. С моими способностями получится охотиться на сильнейших монстров и добывать необходимые ресурсы. Как минимум на Землю хватить должно. А дальше посмотрим». «Ты хочешь сказать, что это асгардцы заражают планеты спорами зоргов?» — в лоб спросил Алекс, когда осмыслил мои слова. «Я был на планете под названием Соргас», — твердым, уверенным голосом начал говорить я. «Это практически клон современной Земли. Даже машины мало чем отличаются. Совпадение?» «Лиза, когда произошло вторжение зоргов на Соргас?» — спросил у Искина я. «Вторжение началось 16 лет назад», — тут же начала докладывать помощница. «Через 1 год и 8 месяцев на поверхности планеты не осталось никаких живых форм, и ее закрыли на карантин». «И что? Это ничего не доказывает», — упрямо пробурчал Алекс. «Лиза, найди записи уличных боев с зоргами», — подал я следующий запрос. «Искомые данные не обнаружены», — спустя несколько секунд отчиталась Искин. «Больше 200 миров на карантине и ни одной записи? Совпадение?» — усмехнулся я. «Хотя по протоколу после начала активной фазы вторжения на планету отправляются 1000 одаренных, чтобы защитить иммунных людей. И никто из них не сделал запись, чтобы потом выложить ее в сеть». Не нашелся, что ответить Алекс. «Вот тебе и передразнил приятель я. «Нейросети, которые находятся в полной власти асгардцев, блокируют возможность вести запись происходящего. Если тебе нужны еще доказательства, могу устроить экскурсию на планету, подвергшуюся нападению 40 или 50 лет назад. Можно, конечно, осмотреть и более старые миры, но не факт, что города сохранились. Думаешь, почему асгардцы не отправляют одаренных за ресурсами из зоргов на свежие планеты? Официально потому, что зорги должны успокоиться, уснуть, а потом и начать дохнуть, на что требуется лет 200 или 300. Но по факту за такой срок природа сама зачистит все следы проживавшей там цивилизации. «А ты можешь такую экскурсию?» — округлил глаза Алекс. «Могу, но мне надо немного прокачать искру, а то дар жрет много эрго, и я не смогу обеспечить должный уровень безопасности». «У тебя открылся дар?» — еще сильнее удивился Алекс. «На первом уровне искры?» «В экстремальных условиях это происходит гораздо быстрее», — пояснил я. А потом потянулся к новой области своего мозга и растворился в пространстве. «Круто!» — с толикой зависти в голосе проговорил Алекс. «Тебе нужно время, чтобы обдумать ситуацию?» Отключив инвиз, вернулся к основной цели разговора я. «Нет», — уверенно ответил приятель. «Я с тобой. Если есть хоть один шанс спасти родных и друзей, я им воспользуюсь». «Отлично», — мысленно выдохнул я. «Тогда рассказывай. Удалось что-то нарыть о землянах?» «Не так много, как хотелось бы», — недовольно проговорил Алекс. «Все же допуск у первокурсников низкий. Всего на потоке будет 5 землян, то есть уже 6, если считать твою подругу. Данных по другим академиям получить не удалось. Русских больше нет. Один американец, тот, которого ты случайно приложил во время спонтанной активации искры. Еще есть азиатка-целительница и бугай-африканец. Он воитель. Остальные однокурсники с других планет. На старших курсах тоже есть наши». Но не сказать, чтобы много. Список могу скинуть. Пообщался с землянами. Как тебе они? Приняв информацию к сведению, спросил я. Вроде нормальные, неоднозначно ответил Алекс. По крайней мере, на первый взгляд. А там я ХЗ, плохо разбираюсь в людях. Я больше технарь. Ладно, разберемся. Есть что еще интересного? Есть. Унарные одаренные могут использовать и усиливать дары своих половинок. Ошарашил меня новостью Алекс. Есть ряд ограничений и правил, но в теории это возможно. «И что для этого нужно сделать?» — заинтересовался я. «Как минимум выровнять потенциалы», — тут же обломал меня Алекс. «Ну и частичку энергии своей унии желательно всегда иметь при себе. Для этого существует специальное устройство». «Блин, на секс Лиза не согласится. Остальные способы прокачки унарной связи слишком долгие». Лицо Алекса мгновенно вытянулось от удивления. Я чуть ли не физически почувствовал, как в его голове роятся самые дикие мысли. «Да шучу я!» — не выдержав, зажал я. «Мне шкура, знаешь ли, еще дорога. Я не настолько отмороженный, чтобы предлагать ей такое в открытую. Может, чуть позже, когда мы узнаем друг друга получше?» «У меня чуть инсульт не случился», — облегченно выдохнул приятель. «Шуточки у тебя, Ярос, дурацкие!» «Позволь с тобой не согласиться», — продолжил веселиться я. «Видел бы ты свое лицо! Лиза, ты сделала снимок?» «Конечно, Ярос», — промурлыкал голос из кино. «Удали немедленно!» — закипел Алекс. «Я не подумаю. Будет мне страховкой. Если не увижу, что ты выкладываешься на тренировках на 120%, выложу в курсантскую сеть и снабжу каким-нибудь веселым комментарием». «Это подлый шантаж», — насупился Алекс. «Он самый», — не стал отрицать я. «Ладно, шутки в сторону. Есть еще важная информация. Мне еще слоты мнемоника загружать ментограммами, а у меня их аж 4 штуки». «Что за мнемоник?» — тут же уточнил Алекс. «Мнемокурс плюс», — сверившись с данными нейросети, озвучил название установленной модели я. «Фига себе ты, мажор!» — присвистнул приятель. «Да этот имплант под 100 000 криптон стоит». «А чего я-то? АКСН банкует. Надо пользоваться, пока можно», — отмахнулся я. «Ты что же, собираешься за один ментосон заполнить все слоты?» — ужаснулся Алекс. «Вот пока ты это не сказал, то собирался. А сейчас уже сомневаюсь. В чем подвох?» «Да ни в чем», — беспечным тоном ответил Алекс. «Просто спалишь себе нейроны головного мозга и станешь овощем. Но это ведь не проблема. Ты хоть прочитал расширенную информацию о мнемониках и как ими пользоваться? Хотя кого я спрашиваю?» — обреченно покачал головой приятель. «Не, я собирался почитать рекомендации», честно признался я. «Нахрена мне тогда такой имплант установили? Чтобы слоты мертвым грузом висели?» «Стандартный ментосон длится 6 часов. Загружать за это время больше одного слота крайне не рекомендуется из-за чрезмерной нагрузки на нейроны. Если перегрузить их, то можно проваляться бревном несколько недель, потому как объемы загружаемой информации могут быть огромны», — менторским тоном просветил меня Алекс. «А как же загруженный нам в мозг всеобщий язык?» Причем без всяких имплантов, вспомнил я. Это совсем другое. Все земные языки так или иначе производные от асгардского, сознанием которого колонисты прилетели на Землю. Целенаправленный ментальный импульс во время первого межпространственного перехода лишь расставил все по своим местам и помог мозгу перестроиться. Ты ведь замечал, что многие слова в разных языках похоже звучат? Так это потому, что у всех языков один корень, пусть и порой значительно видоизмененный. Ментограмма же содержит огромный массив данных, которых ранее в головах людей не было. Ладно, допустим, не стал спорить я. А можно как-то рассчитать максимальный объем информации, который способны усвоить мои серые клеточки? Мне бы хоть парочку ментограмм загрузить перед началом занятий. Я таких способов не знаю, пожал плечами Алекс. Две еще куда ни шло, но это все равно риск. А большее количество загружать я тебе крайне не рекомендую. Понял тебя, решил завершить разговор я. Тогда сейчас и начну. Держи свой заказ и до встречи на утренней тренировке. Алекс махнул на прощание и исчез во вспышке портала. Ну а я наконец-то открыл рекомендации по своему развитию. Посмотрим, с чего там мне предлагают начать. Владение кинжалами. Уровень 1. Освоение навыка предоставляет курсанту базовые знания по обращению с кинжалами. Ментограмма содержит в себе наиболее простые приемы и начальные связки ударов, без освоения которых невозможно дальнейшее обучение данному типу холодного оружия. Ближний бой. Уровень 1. Освоение навыка предоставляет курсанту базовые знания по ведению безоружного боя. Ментограмма содержит в себе наиболее простые приемы рукопашного боя и техники работы с силой одаренного, без освоения которых невозможно дальнейшее обучение. Акробатика. Уровень 1. Освоение навыка предоставляет курсанту базовые знания об акробатических приемах. Ментограмма содержит в себе наиболее простые упражнения на ловкость, прыгучесть, силу и балансировку. Стрельба. Уровень 1. Освоение навыка предоставляет курсанту базовые знания о простых видах стрелкового оружия сообщества и способах обращения с ними. Ментограмма содержит в себе информацию о наиболее простых приемах прицельной стрельбы в связке с нейросетью и личным искусственным интеллектом одаренных. Тактика. Уровень 1. Освоение навыка предоставляет курсанту базовые знания о наиболее эффективном поведении одаренного в боевых условиях и взаимодействии с другими одаренными. Ментограмма содержит в себе информацию о поведенческих способностях зоргов начальных стадий эволюции и наиболее эффективных способах противодействия как в одиночку, так и в составе группы. Далее список продолжился еще целой кучей навыков. Мне предлагалось изучить владение мечом как с одним клинком, так и парным, копьем, щитом. Причем в связке с разным оружием и стиль боя может сильно меняться. Экзоброню, навык, позволяющий управлять технологичным доспехом, напичканным электроникой, двуручное оружие и воздушный бой, на случай, если придется сесть за штурвал атмосферника. Каждый навык был промаркирован цифрой, обозначающей приоритетность освоения. Были в рекомендованном списке и теоретические знания, но все они оказались помечены специальным факультативным маркером. Быстрая справка от нейросети подсказала, что такие ментограммы можно загружать перед вполне конкретной лекцией, чтобы было легче освоить какую-то сложную тему. Как правило, они небольшие по объему, и после прослушивания лекции слот мнемоника освобождается. В первую очередь мне рекомендовали освоить первый уровень навыков тактика, владение кинжалами, акробатика и стрельба, причем именно в такой последовательности. В принципе, я ничего не имел против, но все же решил действовать по-своему. Аса Кайри не сказала, что скорость освоения навыка зависит от личных знаний и умений. Если я чего в жизни и умею, так это драться. Тактика подождет. С моими сенс-способностями и инвизом я смогу легко выносить зоргов первой и второй стадии эволюции и без этого навыка. А там наверстаю. Поэтому ставим на загрузку ближний бой и посмотрим, за сколько я освою первый уровень навыка. Ну а второй ментограммой будет владение кинжалами. Эта дисциплина у меня реально хромает, и вкалывать придется в режиме нон-стоп. Я вообще собираюсь зарезервировать один слой мнемоника для этого навыка, чтобы мастерство росло постоянно. Решение принято, значит, нечего и тянуть. С расписанием занятий на завтра можно ознакомиться и потом. Выбрав на стеллаже с ментограммами нужные ячейки, подал запрос через нейросеть на разблокировку нужных мне навыков. Прочитал уведомление, что рекомендации не соответствуют запросу, и уверен ли я в своем решении. В итоге две кристаллические пластинки оказались в моих руках. Так, и что с ними дальше делать? На свои места все расставила нейросеть после очередного запроса. Кровать в личной комнате курсанта представляет собой сложнейшее устройство, напичканное электроникой. Помимо основной функции, Она способна погружать курсанта в состояние ментального сна и загружать в мозг информацию, содержащуюся в ментограммах. При помощи подсказок нейросети отыскал в изголовье кровати два слота для ментограмм и усмехнулся. Защита от дурака. Даже если захочешь, не получится загрузить больше информации, чем сможет выдержать мозг. Первая кристаллическая пластина со щелчком вошла в паз, и через несколько секунд рядом с ней загорелся зеленый индикатор. Вслед за первой пластинкой в соседний слот отправилась и вторая. Вот тут устройство задумалось уже секунд на 20. И, как мне кажется, неохотно разрешило загрузку второго навыка. Оставалось только устроиться на кровати поудобнее и передать устройству определенное, зависящее от уровня навыка, количество эрго. Для ментограмм первого уровня требуется потратить всего 5 эрго. Дальше будет гораздо больше. Но для меня это не проблема. Дайте только добраться до нелегальной портальной установки. Ладно, погнали. Стоило перегнать нужное количество эргоментоскопу, так, кажется, называется это устройство по-научному, как вокруг меня образовалось еле заметное поле, на внутренней поверхности которого я смог разглядеть небольшое подобие экрана, где стремительно сменялись тысячи картинок. Я хотел было сфокусироваться на картинках, но глаза начали сами собой закрываться. Бороться со сном не имело смысла, я и закрыл глаза. Да, давненько мне не было столь хреново. Первое, что я почувствовал после пробуждения, противнейшую, зудящую головную боль. Создавалось впечатление, что сотни маленьких дятлов засели с той стороны черепной коробки и пытаются продолбить себе путь на свободу. Блин, и почему я никогда не слушаю умных людей? Обхватив руками пытающуюся отъехать крышу, прошипел я. Могу порекомендовать пройти интеллектуальный тест. Возможно, это тебе поможет. Неожиданно ответила на риторический вопрос Лиза. «Обойдусь я без всяких тестов», — отмахнулся я и побрел в санитарный блок. «Может быть, контрастный душ приведет меня в норму?» «Да хрена с два». Головная боль осталась, но пока стоял под струями воды, смог сосредоточиться на ощущениях. Мою многострадальную черепушку буквально распирало от информации. Перед глазами то и дело вылезали картинки с разнообразными приемами рукопашного боя, совсем как в кино. Стойки, удары, блоки, с кинжалами и без оружия, уклонения. В голове перемешалось все. Еще я понял, что если не начну применять полученные знания на практике, то голова попросту лопнет. Так, Светка проспит до обеда, поэтому ничего не мешает мне отправиться на арену прямо сейчас. Быстренько собрался, влез в тренировочный комбез и покинул комнату. Час ранний, освещение еще не включили, поэтому к телепорту шел в волшебном полумраке, создаваемом десятками деревьев, со светящимися листьями. Как ни странно, но на арене я был не первым. Пяток курсантов наматывали круги, а кто-то уже отгородил себе небольшое пространство непроницаемым барьером и начал тренировку. 10 минут бега в легком темпе, чтобы разогреть мышцы, затем еще 10, уже более интенсивный кросс, а потом уже привычный разминочный комплекс в отгороженном от любопытных глаз уголке арены. Все, я готов на практике применить полученные от ментограмм знания. Начал с рукопашного боя. В качестве теста сгенерировал себе среднего противника и приступил к спаррингу. Мой стройный рисунок боя, который я годами оттачивал на земле, претерпел серьезные изменения. Техника рукопашного боя одаренных, базовые элементы которого я изучил, благодаря ментограмме, существенно отличаются от привычного мне миксфайта. Самым значимым отличием является использование в бою силы искры. Да, одаренные могут усиливать свои удары частичками эрго или, наоборот, защищаться от ответных атак. Вовремя сконцентрированные силы в определенном месте может не только защитить ткани организма от повреждений и нивелировать боль, но и предотвратить запреградные поражения от той же пули или погасить энергию выстрела из бластера, что может спасти одаренному жизнь, так как некоторые виды зоргов способны атаковать дистанционно. Понятное дело, что сейчас на такие фокусы мне не хватит энергии, а постановка энергетической защиты — это весьма сложный процесс, но в перспективе освоение навыка ближний бой позволит мне оставаться боеспособным даже без оружия, а защитные техники сберегут экз, функции которого могут быть нарушены в случае повреждения. В общем, я нисколько не пожалел, что нарушил рекомендации и загрузил слот мнемоника этим навыком. Фантомные противники сменяли друг друга, и я с упоением применял полученные знания на практике. Надо признаться, поначалу было неуютно, когда в голове вспыхивали картинки с нужными движениями. Но, на удивление, я к этому очень быстро привык. Что примечательно, новые элементы боя постепенно вписывались в мой привычный стиль, образовывались новые связки и комбинации, превращались во что-то совершенно новое, индивидуальное, и это мне чертовски нравилось. В итоге я настолько увлекся, что совершенно забыл о времени и чуть было не пропустил начало тренировки с Алексом. Навык «Ближний бой», уровень 1, освоение 27%. Выдала нейросеть, когда я, с сожалением, завершил серию спаррингов и отключил фантома. Неплохо так я поспарринговался. Чуть ли не на треть навык первого уровня освоил. Отключив защитный полог, мысленно присвистнул. Это хорошо, что я прибыл на арену пораньше. Сейчас тут стало достаточно многолюдно. Множество курсантов, по большей части второго и далее годов обучения, пришли на арену за полтора часа до начала завтрака. Достаточно объемное поле было поделено на множество квадратов. Но вместить всех желающих оказалось не в силах. И скин арены даже сформировал очередь, куда мог записаться любой курсант. Так что пришлось резко менять планы. «Алекс, лови маркер! Телепортируйся в мой сектор, иначе потом замучаемся ждать!» — отправил я сообщение приятелю. И уже через несколько секунд он возник рядом со мной. «Мне нужно повысить наполнение искры, чтобы установить более мощный мнемоник», — сходу заявил приятель. «Хотя бы десяток эрго, но лучше 15. Без этого импланта я не смогу усваивать необходимый объем информации». «Хорошо», — не стал спорить я. «Но один слот будешь использовать для физических скиллов. Акробатика, ближний бой, стрельба, владение копьем. К концу месяца ты должен освоить минимум первый уровень, лучше второй». «Ну, Ярос, в этом случае теряется весь смысл дополнительного слота», — опешил Алекс. «В том-то и дело, что стандартных двух мне будет мало». «Ничего не знаю. Или так, или никак. Сам поймешь, когда побегаешь часов 5 от зоргов», — безапелляционно заявил я. «Давай хотя бы через раз», — начал торговаться Алекс. «Учти, что профильные теоретические дисциплины я буду осваивать гораздо быстрее». «Ладно», — сдался я. «Сегодня вечером и займемся прокачкой твоей искры». «А сейчас бегом марш!» — гаркнул я. «Места тут не так много, как хотелось бы, но для легкой разминки этого хватить должно».